Глава 10. «Сколько раз вы слышали от меня признание того, что я балбес?» — спросил Вульф. Фред Даркин ухмыльнулся, ибо шутка есть шутка. Ори Кеттер улыбнулся. Он становился еще красивее, когда улыбался, хотя это вовсе не значит, что он становился храбрее. «Трижды вы говорили об этом всерьез», — ответил Сол Пензер, «и дважды, когда не имели этого в виду». «Ты, Сол, никогда не разочаровываешь меня», — заметил Вульф, на этот раз усиленно старавшийся быть общительным. Он только что вышел из столовой. С Фредом и Орри он ни за что бы не стал так стараться, но к Солу относился с большим уважением. «Таким образом, получается», — продолжал он, — «что, считая сегодня, я в четырех случаях был серьезен. На этот раз я совершил такую грубейшую ошибку, что мне пришлось наказать себя. Единственный способ культурно провести время после обеда состоит в том, чтобы хоть в течение часа почитать книгу. Однако, едва проглотив последний кусок творожного пудинга, я уже начал трудиться. Вы должны набраться терпения, так как сейчас я расплачиваюсь за сделанную мною ошибку». «Но, возможно, и мы виноваты», — заметил Сол. «Мы не выполнили вашего задания». «Нет, нет», — решительно возразил Вульф. «Я осел. Ваша вина может состоять только в том, что когда я объяснял вам положение в среду вечером и давал соответствующие поручения, никто из вас не напомнил мне о моем принципе не ждать положительных результатов от следования по стопам полиции. А вы, по моему указанию, именно этим и занимались, что, конечно, было глупостью. Полицейских много, а вас только трое. Вы только заглядывали под камни, которые они уже перевернули. Нет-нет, я самый настоящий осел». «Но других камней, возможно, больше и не было», — сказал Орри. «Есть! Они всегда есть!» Вульф некоторое время молчал, чтобы передохнуть. Ему всегда требуется больше кислорода, если он не отдохнет с книгой. «Естественно, что у меня имеется оправдание, заключающееся в невозможности применить свой талант для поисков в одном интересном направлении. По утверждению мистера Кремера, неотвергнутому Арчи, никто не мог отравить шампанское в бокале с полной уверенностью, что этот бокал обязательно попадет к мисс Ашер. Я мог бы решить эту проблему только после тщательного допроса всех присутствовавших на ужине, что, к сожалению, было для меня практически невозможно. Однако, рано или поздно, она все равно должна быть решена, но только после того, как станет известным мотив убийства. Таким образом, единственная возможность для меня вести расследование состояла в попытке найти такой мотив. И я послал вас собрать информацию туда, где полиция уже побывала или еще только работала. Какая глупость!» «Да, но я, например, разговаривал с четырьмя лицами», — запротестовал Фред, «которых полицейские еще не допрашивали». «Ну и что полезного ты узнал?» «Ничего». «Вот видите», — кивнул Вульф, «а цель наша, как я уже говорил вам в среду вечером, состояла в том, чтобы найти какие-нибудь существенные доказательства конкретной связи одного из этих лиц с мисс Ашер. Конечно, это была вполне естественная линия расследования, но именно ее придерживалась полиция, и поэтому я приношу вам свои извинения. Теперь мы попытаемся пойти по другой линии, где вы будете, по крайней мере, на неисследованной территории. Мне нужно увидеться с матерью Фейт Ашер, и вам придется разыскать ее и доставить сюда». Фред и Ори достали свои блокноты. У Сола тоже был блокнот, но он очень редко пользовался им, предпочитая все держать в голове. «Вам незачем делать какие-либо заметки», — заявил Вульф. «Да и записывать нечего, за исключением лишь того факта, что мать мисс Ашер еще жива. Какие бы там обстоятельства ни привели мисс Ашер к смерти, однако несомненно, что это связано с ее личными переживаниями, и мне известно лишь о двух эпизодах ее жизни, вызвавших эмоциональное потрясение. Один из них – связь мисс Ашер с человеком, ставшим отцом ее ребенка. Разговор с ним может быть полезным, и если его вообще можно найти, полиция сделает это. И другой – ее отношения с матерью. Мисс Ирвин из приюта Грантема сообщила Арчи, что из бесед с мисс Ашер у нее сложилось впечатление, что ее мать жива, и Фейт ненавидела ее. Мисс Элен Ярмис, с которой мисс Ашер проживала в одной квартире в течение последних 7 месяцев своей жизни, вчера рассказала, что мисс Ашер однажды пришла домой с головной болью. Она объяснила это случайной встречей на улице со своей матерью. Между ними произошла ссора, и мисс Ашер сбежала. По словам мисс Ярмис, мисс Ашер тогда же высказала горькое сожаление, что ее мать не умерла, сомневаясь, чтобы миссис Ирвин или мисс Ярмис сообщили при допросах в полиции о матери мисс Ашер, и таким образом в розыске ее вам никто не будет мешать. «Ее фамилия тоже Ашер?» – спросил Орри. «Конечно, ни Сол, ни Фред не задали бы такой идиотский вопрос. Орри, вам следует научиться слушать», – резко сказал ему Вульф. «Я сообщил вам все, что мне известно, и большего нельзя ожидать ни от миссис Ирвин, ни от мисс Ярмис, поскольку они рассказали все, что знали». Он перевел взгляд на Сола. «Руководить розыском будешь ты, используя в случае необходимости Фреда и Орди». «Мы должны будем делать это негласно?» – поинтересовался Сол. «Желательно». «Вчера вечером, возвращаясь из приюта Грантема, сообщил я заглянул в телефонный справочник Манхэттена. В нем имеется человек 12 Ашеров. Конечно, вовсе не обязательно, чтобы мать мисс Ашер носила ту же фамилию, или жила в Манхэттене, или вообще имела телефон. Фреду и Ори не потребуется много времени, чтобы проверить эти 12 человек. Я могу позвонить Лону Коэну в газет. Возможно, что он уже пытался получить интервью и сфотографировать мать мисс Ашер». «Правильно», — согласился Сол. «Если бы не необходимость негласного розыска, я первым делом навел бы справки в морге. Мать, если даже мисс Ашер и ненавидела ее, могла прийти туда попрощаться с дочерью. Однако служители в морге знают меня, Фреда, Орри и, конечно, Арчи». В конце концов, было решено, разумеется, Вульфом, что на такой риск следует пойти лишь в случае, если все другие наши попытки окажутся безуспешными, и что прежде всего следует позвонить Лону Коэну. Я так и сделал. Разговор оказался довольно трудным. Дело в том, что он еще раньше звонил мне раза два, пытаясь уговорить меня, как очевидца, дать в газету рассказ о случившемся в доме миссис Рабельоти. И сейчас мой вопрос – есть ли у него какие-нибудь данные о матери Фейт Ашер, возбудили его профессиональный интерес. Он тут же принялся расспрашивать меня, ведет ли Вульф расследование по делу, и если так, по чьему поручению. Не предложил ли мне кто-нибудь более высокий гонорар, не хочу ли я упомянуть в своей статье мать Фейт Ашер, кому я обещал написать статью и сколько мне предложили за нее. Прежде чем Лон ответил на мой вопрос, мне пришлось долго заверять его, что я даже и мысли не допускаю о сотрудничестве с кем-либо, кроме газет, и если у нас будет какой-нибудь материал, годный для публикации, он и только он получит его. Положив трубку, я повернулся на своем вращающемся кресле к собравшимся. «В морг мы уже опоздали», — объявил я. В среду во второй половине дня туда приезжала за телом мисс Фейт некая Марджери Бетс, проживающая в Манхэттене по адресу дом 812, западная 87-я улица. Она предъявила письмо матери Фейт Элен Ашер, проживающей по тому же адресу. По ее указанию, тело Фейт Ашер сегодня утром было перевезено в крематорий на 32-й улице. Репортер из газет пытался переговорить с Марджери Бетс, но она мало что сообщила ему. По ее словам, Элен Ашер уехала куда-то в среду вечером, и ей якобы неизвестно, где она сейчас находится. Репортер газет не мог найти ее, и Лон полагает, что это никому не удастся. Все. Превосходно, заметил Сол. Если кто-то находит нужным скрыться, следовательно, есть причины для этого. Раздался звонок, и я взял трубку. «Контора Нира Вульфа, Арч Гудвин!» «Да», — говорит Ледлоу. Я должен видеть Вульфа и как можно скорее. Он дома, приезжайте. Я боюсь. Я только что вышел из прокуратуры, сел в такси и обнаружил за собой слежку. От меня не отстает другое такси. Я ехал к вам, чтобы рассказать Вульфу о том, что произошло у окружного прокурора. Но сейчас, боюсь, я не хочу, чтобы в прокуратуре стало известно о том, что я побежал к Вульфу. Что мне делать? У вас много возможностей, и вы можете использовать любую из них. Лучше всего было бы просто отвязаться от хвоста. Но для этого у вас, конечно, нет никакого опыта. Где вы? В аптеке на 7-й авеню около 16-й улицы. Вы отпустили такси? Да. Я решил, что так будет лучше. Правильно. Сколько человек следят за вами? Двое. Да? Значит, они взялись за дело всерьез. Ну что ж, возьмемся за дело и мы. Во-первых, закажите себе бутылку Кока-Колы или чего-нибудь там еще, чтобы дать мне немного времени вывести машину. Ну, скажем, минут 6-7. Потом поезжайте в такси к дому 214 на Восточной 28-й улице. На нижнем этаже находится фирма Perlman Paper Company. Поняли? Да. Зайдите туда, спросите Эйба и скажите ему, Арчи нужны еще конфеты. Повторите, что вы скажете ему. Арчи нужны еще конфеты. Совершенно верно. Он выведет вас на 27-ю улицу, где буду ждать я в серой машине марки «Герон». Платить Эйбу ничего не нужно, так как ему это может не понравиться. У нас с ним имеется договоренность. А если вашего Эйба не окажется на месте? Он там, ну а если вы все же не застанете его, никому другому о конфетах не говорите. Найдите телефон-автомат и позвоните мистеру Вульфу. Я положил трубку, нацарапал слово «Ледлоу» на своем настольном блокноте, вырвал этот лист и положил перед Вульфом. «Он хочет поскорее повидаться с вами», – доложил я, – «и ему нужен транспорт. Я вернусь вместе с ним через полчаса, а может быть и раньше». Вульф кивнул, скомкал записку и выбросил в корзину. Я же, пожелав троице успеха в охоте за матерью Фейт, ушел. Из гаража на углу 10-й авеню, пока Хэнк готовил машину, я позвонил в Perlman Paper Company и предупредил Эйба. Он ответил, что давно интересовался, когда мне снова понадобятся конфеты, и сейчас с удовольствием выполнит мой заказ. В 2:49, спустя всего 19 минут после звонка Ледлоу, я уже был в обусловленном месте, а в 2:52 увидел его спешащим ко мне через мостовую. Я открыл дверцу, и он забрался в машину. Операция потери хвоста прошла прекрасно, без всяких осложнений. Правда, у меня мелькнула была мысль проехать мимо такси, из которого за Ледлоу велось наблюдение, и посмотреть, не знаю ли я филеров, но я тут же отказался от такого намерения из опасения, что меня могли узнать. Ледлоу был взволнован. «Успокойтесь», — посоветовал я, прибавляя скорость. «Слежка – это чепуха. Если филеры и решатся зайти в магазин и справиться о вас, Эйб скажет им, что он провел вас на склад показать товар, и вы оттуда же и ушли». «Да меня беспокоит вовсе не слежка. Мне нужно видеть Вульфа». Судя по тону, каким это было сказано, можно было подумать, что Ледлоу намерен сбить Вульфа с ног и начать топтать. Я не стал его отговаривать. Во время езды по городу я раздумывал над тем, насколько серьезна вероятность наблюдения за нашим особняком, и не следует ли мне провести Ледлоу через черный ход и кухню. Но отказался от этого. Как обычно, перед нашим домом не было места для машины, и поэтому я проехал в гараж, оставил ее там и вместе с Ледлоу пешком вернулся домой. Провожая его в кабинет Вульфа, я на всякий случай шел позади. Дело в том, что Ледлоу был одним из лиц, связанных в прошлом с Фейт Ашер, и, следовательно, возможно, имевших какой-то мотив к ее убийству, и поэтому подозреваемым. Ну а если человек однажды совершил убийство, невозможно предсказать, на что он решится. Однако вначале Ледлоу не пошевелил не то чтобы пальцем, но даже языком, а молча сидел у стола Вульфа. Секунд через пять я понял, что он или так взбешен, или так напуган, или то и другое вместе, что потерял дар речи. Убедившись в этом, я взял его под руку, подвел к красному кожаному креслу и усадил. «Но, сэр», — нарушил молчание Вульф. Ледлоу, волнуясь, прежде всего пригладил волосы, хотя теперь ему следовало бы уже знать, что это была напрасная трата времени и энергии. «Возможно, что я не прав», — прохрипел он. «Я искренне надеюсь, что это так. Это вы сообщили письмом окружному прокурору, что я отец ребенка Фейта Ашер?» «Нет», — поджимая губы, ответил Вульф. «Я такого письма не посылал». Ледлоу повернул голову ко мне. «А вы?» «Конечно, нет». «Но вы или Гудвин рассказывали кому-нибудь?» «Совершенно очевидно», — заявил Вульф, «что вы сейчас расстроены, и к вам следует относиться с известным снисхождением. Должен напомнить, что за последнее время не произошло ничего, освобождающего мистера Гудвина или меня от нашего обязательства сохранить в секрете все, о чем мы говорили. Если же нечто подобное произойдет, мы прежде всего поставим в известность вас. Я полагаю, что сейчас вам следует уйти и немного успокоиться». «Черт-то с два, успокоишься тут!» Ледлоу потер ладони о подлокотнике кресла и, не сводя глаз с Вульфа, продолжал. «Значит, вы не посылали письма. Ладно. Сегодня утром я поехал от вас в свою контору, где секретарша сообщила, что мне несколько раз звонили из окружной прокуратуры. Я сейчас же позвонил туда, и мне велели немедленно явиться. Так я и сделал. Меня провели к прокурору Боуэну, который спросил, не хочу ли я изменить свои предыдущие показания о том, что до вечера во вторник никогда не встречался с Фейт Ашер. Я ответил отрицательно. Тогда прокурор предъявил мне письмо, полученное по почте. Оно было напечатано на машинке без подписи, и в нем говорилось, «Стало ли вам известно, что отцом ребенка Фейт Ашер является Эдвин Ледлоу? Поинтересуйтесь его поездкой в Канаду в прошлом году. Боуэн не дал мне в руки письмо, а лишь подержал перед глазами». «Да, конечно, такое письмо, даже если оно и лживо, заслуживает того, чтобы посмотреть на него», — проворчал Вульф. «Вы растерялись?» «Нет, клянусь Богом, нет. Я не думаю, что решение о том, какой линии поведения мне следует придерживаться, пришло ко мне, пока я сидел, уставившись на письмо. Решение о том, что мне делать, я, очевидно, подсознательно принял еще раньше. Прочитав письмо, я был слишком ошеломлен для того, чтобы принимать какие-либо решения, а лишь подумал, что единственно правильным будет не отвечать на вопросы вообще. И именно так я поступил. Правда, я все же заявил, что автор письма клеветник, что я имею полное право выяснить его личность, но для этого мне потребуется письмо. Однако мне не дали даже копии, а выйдя из прокуратуры, я обнаружил за собой слежку». «Вы там ни в чем не признались?» «Ни в чем. Даже не подтвердили, что ездили в Канаду?» «Нет, я вообще не ответил ни на один вопрос». «Удовлетворительно», — одобрил Вульф. «Вполне удовлетворительно. Такое развитие событий, мистер Ледлоу, можно приветствовать. Мы, наконец...» «Приветствовать?» — взвизгнул наш клиент. «Приветствовать?» «Конечно. Мы, наконец, понудили кого-то к действиям. Если еще могло существовать хотя бы слабое сомнение, что мисс Ашер убита, а не покончила с собой, теперь и оно окончательно исчезло. Все, с кем мы беседовали, категорически утверждали, что до этого злополучного приема не были знакомы с мисс Ашер, но теперь ясно, что один из них лгал и теперь вынужден начать действовать. Разумеется, пока еще нельзя полностью исключить, что виновным являетесь вы, но я полагаю, что это крайне маловероятно. Мне кажется более предпочтительным считать, что настоящий убийца решил предпринять шаги для отвлечения нашего внимания, и это весьма обнадеживающе». «Боже мой, но они же знают теперь обо мне не больше того, что уже знали. Прокуратура ежедневно получает десятки анонимок, и там хорошо понимают, что большинство из них не стоит выеденного яйца. Ваш отказ отвечать на вопросы естественен, поскольку нельзя ожидать от человека вашего положения, чтобы он занял какую-либо позицию, не посоветовавшись предварительно с адвокатом. Обстановка ясна, очень ясна. Конечно, следствие предпримет все необходимые меры для того, чтобы найти факты, подтверждающие содержание письма, но вполне резонно предполагать, что ими располагает только отправитель письма, и если он попытается сообщить их, он в наших руках. Разумеется, нам придется повозиться с ним, но тем не менее он будет в наших руках. Вульф посмотрел на настенные часы. Само собой разумеется, что мы тоже не будем сидеть, сложа руки, дожидаясь этого. У меня есть полчаса. В среду утром вы сказали мне, что абсолютно никто на земле не знал о вашем романе с мисс Ашер. Однако теперь известно, что вы были неправы. Мы должны проанализировать буквально каждую минуту, проведенную вами в ее обществе. Кто вас мог видеть или слышать? В 4 часа я вас покину, но мистер Гудвин продолжит беседу. Начните с того дня, когда мисс Ашер впервые обратила на себя ваше внимание в цветочном магазине. Был ли там кто-нибудь из ваших знакомых? Вульф, начиная подобный допрос и заставляя кого-то припоминать буквально все детали прошлого, становился хуже самой придирчивой домохозяйки, стремящейся во что бы то ни стало найти пылинку, незамеченную служанкой. Однажды Вульф расспрашивал шофера о его поездке в Нью-Хейвен и обратно, которая имела место 30 минут назад, и просидел с ним целых 8 часов с 9 вечера до рассвета. Правда, на этот раз он не был так придичив, но тоже ничего не упускал. До 4 часов, когда настало время ему удалиться в оранжерею на свидание с орхидеями, он успел переговорить о первой встрече Ледлоу с Фейт Ашер, 2 ужинах в ресторане Вудбина, в Винчестере и у Хенке на Лонг-Айленде, а также о ленче у Джейда на 69-й улице. Я продолжал разговор в течение часа с лишним, следуя более или менее модус операнди. Примечание. Здесь методу. Латинский. Конец примечания. Вульфа, но не сказал бы, чтобы это доставило мне удовольствие. Я все время думал, что с таким же успехом можно было бы ограничиться единственным вопросом. За время, проведенное вами с мисс Ашер, включая Канаду, видели ли вы кого-нибудь или разговаривали с кем-нибудь, кто знал вас ранее? Судя по ответам Ледлоу, видеть их вместе могли многие, но он не знал об этом. Помимо ресторанов, она трижды ездила с ним на машине в дневное время по городу. Утром в день поездки в Канаду он оставлял мисс Ашер в машине перед своим клубом, куда заходил, чтобы дать там какое-то поручение. Продолжая беседу, мы разбирали 3-й день их пребывания в Канаде, где-то в Квебеке, когда раздался звонок в дверь. Войдя в прихожую и взглянув через одностороннее стекло, я обнаружил, что за дверью стоит инспектор Кремер из уголовной полиции. Меня это не очень удивило, так как я знал, что у него были основания для визита, если Ледлоу интересовал его достаточно серьезно. Так же подсознательно, как ранее это проделал Ледлоу, я принял необходимое решение. Взял с вешалки его шляпу и пальто, вернулся в кабинет и сообщил: «Пришел инспектор Кремер, разыскивающий вас. Вам нужно уйти через эту дверь. Быстро и...» «Но как он мог?» «Неважно как». Снова послышался звонок. «Да шевелитесь, черт возьми!» Ледлоу встал и прошел за мной на кухню. Фриц стоял у стола и возился с уткой. «Мистер Ледлоу намерен покинуть нас через черный ход и хочет сделать это как можно скорее. У меня нет времени провожать его. На крыльце ждет Кремер. Проводи нашего клиента и помни, что ты не видел его». Фриц и Ледлоу направились к черному ходу. Как только за ними закрылась дверь, послышался новый звонок из парадного. Я не спеша подошел, набросил цепочку и только после этого чуточку приоткрыл. «Вероятно, вам нужен я, не так ли?» — вежливо поинтересовался я через щель. Ведь вам известно, что с 4 до 6 мистер Вульф занят. Откройте, Гудвин. Хорошо, но на некоторых условиях. Вы же хорошо знаете, что с 4 до 6 я могу принимать посетителей, желающих видеть только меня. Да, знаю. Откройте. Я решил, что он согласен с моими условиями. Кроме того, вовсе не исключалось, что какой-нибудь тип, например, сержант Перли Стеббинс, уже находится на пути к нам с ордером на обыск, и тогда обстановка несколько смягчится, если я пущу Кремера в дом без ордера. «Пожалуйста, если вы хотите видеть меня», — сказал я, и, сняв цепочку, распахнул дверь. Кремер вошел, промаршировал через прихожую и направился в кабинет. Я закрыл дверь, пошел за ним, но в кабинете его уже не оказалось. «Где Ледлоу?» — рявкнул он, появляясь из двери в соседнюю комнату. «Кто?» — с оскорбленным видом переспросил я. «Фамилия эта довольно распространенная, но здесь нет человека с такой фамилией. Очевидно, вы...» Кремер, не отвечая, бросился в прихожую. Я не стал тратить сил и кричать ему вслед, так как берег их для подъема по лестнице. Поднимался я сразу же позади него. Кремер был лишен чести и благовоспитанности, и меня не удивило бы, если бы он, свернув на первой площадке налево, ворвался бы в спальню Вульфа или влетел бы в мою комнату. Однако он миновал их, следуя в оранжерею под крышей. Не знаю, почему Кремер терпеть не может орхидей. Потому ли, что их любит Вульф, или же он просто дальтоник. Однако в тех немногих случаях, когда я видел его в оранжерее, он не обращал на орхидеи ни малейшего внимания. Дверь из прихожей и оранжереи в парники, как обычно, была закрыта. Как только Кремер распахнул ее, я обошел его и, повысив голос, громко объявил. «Мистер Кремер сказал, что пришел переговорить со мной, как только я впустил его в дом». Он помчался в кабинет, затем в соседнюю комнату, после чего принялся орать, где Ледлоу, а после моего ответа, что никакого Ледлоу у нас нет, бросился к лестнице. Очевидно, ему так нужен какой-то Ледлоу, что в горячке он забыл о правилах приличия. Теодор Корсмот, мывший цветочные горшки в ванне, обернулся, чтобы бросить взгляд на Кремера, но сразу же вернулся к своему занятию. Вульф, рассматривавший всходы орхидей в горшочках на стеллажах, сердито посмотрел на меня и уставился на Кремера. «Вы помешаны?» — ледяным тоном справился он. Кремер остановился и ответил Вульфу не менее раздражительным взглядом. «Когда-нибудь», — начал он. «Что когда-нибудь? Когда-нибудь к вам вернется рассудок?» «Вы опять суете нос в наше дело», — заявил Кремер, сделав 2 шага к Вульфу. «Гудвин ухитрился выдать самоубийство за убийство, и вы тоже тут как тут. Вчера вас посетили эти девицы, сегодня утром мужчины. Сегодня Ледлоу был вызван в окружную прокуратуру, где ему кое-что предъявили и потребовали объяснений, но он отказался отвечать и прямо из прокуратуры направился к вам. Я знаю, что он побывал у вас. Вот почему я и приехал, чтобы...» «Не будь вы инспектором полиции», — вмешался я, — «мне пришлось бы сказать, что это ложь. А так я согласен назвать это ошибкой. Вы не знаете, что он побывал у нас. Я знаю, что он взял такси и дал таксисту ваш адрес. Обнаружив, что за ним наблюдают, он вышел из такси, позвонил по телефону-автомату и в другом такси подъехал к зданию, занимающему целый квартал с выходом на другие улицы. Он вошел через одну дверь и вышел через другую, на другую улицу. Совершенно ясно, куда он направился, ибо ничего другого я предполагать не могу». «Вот и получается, что вы не знаете о его визите к нам, а только предполагаете». «Хорошо, хорошо, пусть будет так». Кремер сделал еще шаг к Вульфу. «Вы видели Эдвина Ледлоу в течение последних 3 часов?» «Нет, но это уже переходит всякие границы», — воскликнул Вульф. «Вы знаете, как строго я придерживаюсь своего расписания и как не терплю любые попытки помешать моему отдыху. И тем не менее вы проникаете обманом в мой дом, а затем врываетесь сюда с вопросом, задавать который И тем более ожидать ответ на него у вас нет никакого права. Более того, в подобной обстановке и при сложившихся обстоятельствах я вообще не намерен разговаривать с вами о чем бы то ни было». И Вульф, продемонстрировав Кремеру свою широченную спину, занялся цветами. «Я полагаю, — сочувственно обратился я к Кремеру, — что единственный выход у вас — получить ордер на обыск и прислать сюда банду своих подручных для поисков доказательств пребывания Ледлоу у нас, вроде пепла, сигарет, той марки, которую он обычно курит, и так далее. Я знаю, почему вы так настроены против нас. Вы не можете забыть тот день, когда появились у нас с ордером и целой толпой шпиков в поисках женщины по имени Клара Фокс. Но тогда вам не удалось найти ее. А позднее вам стало известно, что она находилась вот в этой комнате в ящике, покрытом циновкой из папоротника, которую мистер Вульф поливал из лейки. Вот вы и думали, что если вы ворветесь сюда до того, как я подам сигнал тревоги, Ледлоу окажется здесь, но так как его тут нет, вы попали впросак. И у вас нет оснований требовать от Вульфа ответа, обсуждал ли он здесь с Ледлоу то, о чем Ледлоу отказался разговаривать в прокуратуре. Кстати, следует снимать пальто, когда входишь в дом, иначе, выйдя на улицу, вы можете простудиться. Я веду подобный разговор, чтобы дать вам возможность взять себя в руки. Да, конечно, Ледлоу был здесь сегодня утром вместе с другими, но вам, очевидно, известно об этом. Однако, вне зависимости от того, кто сообщил вам о его якобы вторичном визите, вы должны были бы... Кремер резко повернулся и, сопровождаемый мною, направился к выходу.